Глава 20. «Что? Где?» Сразу же вскинулся Рэдисон, но я качнула головой, боясь спугнуть. Некромант понятливо замолчал, а я всеми силами пыталась увидеть, достучаться. Припомнить то чувство, которое испытала у себя в квартире возле окна, когда Артик меня звал. И в какой-то момент ощутила, будто уплываю куда-то, падаю. Но меня подхватили руки. Сильные, надежные, на которых оказалось так уютно лежать. В лицо повеяло запахом Рэдисона Айвера, и он вдруг показался странно знакомым и вообще моим. Только едва уловимая мама выбила все лишние мысли из головы. Потянувшись за малышом, я нырнула в неясную сизую пену, которая внезапно сменилась серебристым туманом. «Мама!» Артик бросился ко мне, и я прижала его к себе, расцеловала. «Как ты, малыш? Где ты?» Попыталась оглядеться, но взгляд не выхватывал ничего из этого серебристого тумана. Разве что краешек белоснежного ложа. Резную ножку деревянной тумбы видела по какого-то животного. «Мы спим, да?» — первым сообразил малыш. Глянул грустно, и я снова прижала его к себе. Зашептала. «Я всегда слышала тебя, мой маленький. Даже во сне. Я всегда с тобой. И знаю, проснувшись, ты будешь помнить, что я приходила. Мы с папой ищем тебя и обязательно найдем». Арти прижался ко мне и лишь кивнул. Я шагнула, присела на то место, где видела кровать. Все вокруг по-прежнему переливалось, исчезало из видимости, стоило перевести взгляд. Глазу не за что было зацепиться, но я очень старалась найти хоть что-нибудь. «Тебя не обижают?» — спросила. Арт покачал головой. «Тебя покормили?» Малыш кивнул, погладив его по волосам, я осторожно попросила. «Расскажи, что помнишь». «Мы бегали. Марти. Они убили Марти, да?» «Убили?» — с недоумением переспросила я. «Почему?» «Он рассыпался. Расплылся лужей». Арта не всхлипнула, я сильнее обняла его. «За кем же мы тогда гонялись? И как Ред не почувствовал?» «Наверное, тебе показалось», — мягко ответила. «Мы видели Марти. Да и в любом случае его нельзя убить. Папа обязательно починит». «Да?» — с такой надеждой переспросил он, что мне самолично захотелось пришибить того, кто отнял у ребенка любимую игрушку. «Конечно. Что ты еще помнишь, мой маленький?» «Марти упал, вспыхнул свет, и ничего. Потом я проснулся здесь, звал тебя». «Арти, тут есть окно? Ты что-нибудь видел?» Он снова покачал головой. «Нет. Только кровать и туалет, и зубы чистить нечем». «Ох, ну я им выскажу», — улыбнулась я сквозь слезы, потрепав его по непослушным волосам. «Ничего не бойся, малыш. Мы придем, слышишь? Мы уже едем за тобой». Я нащупала ту самую тумбу, она вся была вычурной, вырезана в виде сидящего то ли льва, то ли дракона, только вместо головы — верхний столик, на котором ничего не стояло. Я открыла ящички, но там тоже оказалось пусто. Какое-то время я сидела с малышом, прижимала к себе и пыталась выяснить хоть что-то, найти хоть какую-то зацепку. Но чертов туман скрывал все, заставляя бояться. А не забуду ли я и саму встречу? Не забудет ли малыш? Не знаю, сколько прошло времени, часов, минут, как и в обычном сне не получалось определить. А потом вдруг в один миг все исчезло. Серебристый туман сменился темным, мутным. Я резко села и обнаружила себя в незнакомом месте, чужой кровати. А рядом восседал дикий, страшный монстр. Не сдержавшись, я заорала во всю силу легких, не понимая, где оказалось, что происходит. Тщетно пытаясь прикрыть Артика, которого рядом уже не было. Зато чудище, огромное, лохматое, не то оборотень, не то гигантский медведь, еще и с тремя головами, склонилось надо мной. Одна голова принюхалась, вторая отвернулась, а третья вдруг проговорила. «Ну и чего орешь?» «Боже, ты кто?» Выдохнула я, отползая подальше в угол кровати. В единственном окне стояла беспробудная ночная хмарь, ветер продолжал завывать. «Ну не боже, точно!» — ехидно отозвался монстр. «Приятно познакомиться. Седдик Вампл». «Вампир?» «Вампл». Недовольно одернул губой, приобнажив клыки. «Меня Рэдисон поставил тебя охранять». «Дорога ты ему. Никогда еще не приставлял меня к своим девкам. И ведь отказаться нельзя, от сердца просил. И чем-то ему там приглянулось. А сам он где? Осмотрелась я. Тут я, появился в дверях запыхавшийся Ред. Что случилось? Дина кричала? Ну, смутилась я, отведя взгляд. Ясно, хмыкнул принц, притормаживая. Вот хорошо, но я пошел. Страшилина вскинула голову и вдруг исчезла. Спасибо, Седик, бросил вдогонку Ред. Приблизился, сел на кровать рядом со мной. По моему телу пробежала непроизвольная дрожь. «Испугалась?» — пробормотал принц. «Извини, я не думал, что так выйдет. Надеялся успеть». Еще придвинувшись, он вдруг обнял меня, и я с удовольствием опустила голову на сильное плечо. «Это из твоих хранителей?» — сообразила. «Ага». «А чего он Арти не охранял?» «Потому что он мой хранитель», — устало повторил Ред, будто я спрашиваю прописные истины. Пару раз соглашался побыть с Артани, но постоянно я его призывать ни к себе не могу. У него, знаешь ли, своя жизнь. А меня? Согласился. Сказал, Ред просил от сердца. И это так безумно грело мое собственное. Глаза принца оказались так близко. Зеленые, задумчивые, глубокие. Мерцали таинственным светом. Я вдруг поняла, что он снова в своем виде. Иллюзия пропала. И он смотрел на меня, на мои губы. Так смотрел, что я не выдержала. Подалась навстречу. «Недостойно тебя это, Семира. Не знаю, имеет ли это отношение к пропаже Арти, но даже если нет...» Он сократил последние миллиметры. Нашел мои губы, накрыл их своими. И все, что я хотела, но не могла высказать, я вложила в поцелуй. Мне стало безразлично, кто мы, что ждет нас впереди. И если бы не мысли об Артане, я просто отдалась бы эмоциям, страсти, которая, кажется, давно уже тлела на дне моей души, а сейчас вспыхнула новым высоченным костром. Но где-то там нас ждет наш малыш, и мы должны как можно скорее найти его. Наверное, те же мысли терзали и Рэдисона, потому что, резко оторвавшись от меня, он отвернулся и тихо спросил. «Ты видела Арта?» «Да». Я вкратце описала все, что удалось вспомнить. Кажется, столь своеобразное пробуждение смыло еще часть деталей, но тумбу я почему-то помнила очень четко. «Сможешь нарисовать?» — попросил Ред. «Попробую», — согласилась я. «А ты где был?» «Проверял кое-что. Не успел закончить». «Марти?» На какие-то восхитительные мгновения у меня возникло ощущение, что мы с Редом на одной волне, что наши мысли и эмоции едины, переплетены и движутся в унисон. Оно было волшебным, упоительным, и в глубине души я желала, чтобы оно осталось навсегда. Хоть он и говорил уже не раз, что женится на своей чертовой невесте. Принц лишь кивнул в ответ. «Арта не уверен, что Марти убили», — произнесла я. «Тот Марти, за которым мы гнались, не мог быть иллюзией». «Слишком хорошей иллюзией», — сжал зубы принц. «Но я пришел к тому же выводу. Они сыграли на отцовских инстинктах и эмоциях». «Нас вели по ложному следу?»